веревкой на шее, со связанной за спиной руками, меня увели в неприступные горы, и там я долгих 2 года был пленником Траксобора. Отпущенники отца в Антиохии непременно выкупили бы меня, но мой хозяин оказался хитрым и дерзким и предпочел груди золота знатного римлянина. Сирийский проконсул и царь Антиох преуменьшили в своих донесениях сенату значение этого бесконечного восстания горцев, надеясь покончить с ним собственными силами, а также, и не без основания, опасаясь гнева императора. Траксобор говаривал: «Загнанный в угол, я все равно не куплю себе жизнь за золото. А вот над вами, римскими всадниками, я напоследок смогу потешиться и прикажу распять вас, чтобы в лодке у Харона мне было не скучно». С нами, пленниками, он обходился по-разному, когда хорошо, когда плохо, навсегда по-варварски. Он как-то пригласил нас на свое дикое пиршество, где кормил, поил и со слезами на глазах клялся в дружбе. А потом, сразу же после пира, запер в пещере, велев замуровать вход и оставить лишь отверстие с кулак величиной, чтобы в него могла пролезть чашка воды, ломать черствого хлеба. 2 римлян даже покончили жизнь самоубийством, вскрыв себя острым камнем вены. Раны мои воспалились и очень мучили меня. Они мокли и гноились, и я думал, что не выживу. За эти 2 года я привык к унижениям, грязи и угрозе бесславной смерти. Сын мой Юлий, мой единственный сын, когда я умру, и ты прочтешь эти строки, ты узнаешь, что те страшные рубцы на моем лице, о которых я сказал тебе когда-то, движимы мелким тщеславием, будто они получены в битве в Британии, не имеют к принцам никакого отношения. Задолго до твоего рождения я сам нанес их себе в Киликийской пещере, где меня принуждали к подчинению и покорности, и я от стыда и бессилия бился головой о гранитную стену. Вспоминай об этом всякий раз, когда тебе захочется осудить своего покойного отца за скупость и старомодных взглядов. Люди, собиравшиеся под начало Траксобора во времена его побед, мгновенно разбежались при первом же его поражении. Он совершил ошибку, самонадеянно приняв бой в открытом поле, и его недисциплинированные отряды растерялись и дрогнули. Царь Антиох обошелся со своими пленниками весьма милостиво. Он отпустил их на свободу и отправил в горы с обещанием прощения тем, кто покинет Траксобора. Многие из пробежденных разбойника, насытившись грабежами, были убеждены, что игра слишком затянулась. Они покинули его и вернулись в свои дома, и сородичи уважали их до конца дней как состоятельных по киликийским понятиям людей. Траксобор же хотел было догнать и убить предателей, но соплеменники дали понять своему вожаку, что не допустят этого. Разжадность Траксобора и его внезапная вспышка гнева всем наконец надоели. Схватив предводителя, разбойники решили ценой его головы купить себе прощение. Поступили они, на мой взгляд, весьма разумно. Ибо когда царь Антиох вошел в разбойничий лагерь, и рабы взломали каменную кладку в темнице, мы, несчастные пленники, увидели, что перед пещерой уже были установлены столбы для нашей казни. Мои товарищи по злоключениям требовали, чтобы Траксобор был тут же распят. Однако царь Антиох повелел просто отрубить ему голову, одним махом покончив и с разбойником,